Нас обучали не только тому, как шаг за шагом готовить то или иное блюдо. Нам объясняли, почему чеснок полезен для сердца, или какие ингредиенты делают настоящую болоньезе фальшивкой, и почему в зависимости от региона рецепт блюд может меняться. Шеф выслушивал каждый вопрос, а затем отвечал на него так, словно это была самая важная вещь на свете. Мой фартук был испачкан манной крупой, а на щеке Марчелло осталось пятно от томатного соуса, но мы легко справились со всеми блюдами. Некоторые ученики заработали порезы от очень острых ножей, поэтому им пришлось наложить пластырь. Некоторые же слегка перебрали с вином, так что им пришлось присесть и просто ждать ужина. В конце концов у нас на столе оказались идеально приготовленные ньокки, которые мы достали из кипящей воды в тот момент, когда они только начали всплывать, свежий натертый сыр пеккарино в мисках, чтобы посыпать им нашу божественную пасту болоньезе. Картофель томился в керамическом блюде, отчего запах розмарина витал по всей комнате. На серебряных подносах лежала курица, сладкие перцы и соус каччитаре. Мы расселись вдоль стола, пили вино и заполняли тарелки едой. Мы провели в студии около 5 часов, и с уверенностью могу сказать, что именно там мы приобрели новых друзей. Марчелло даже записал нас на очередной урок кулинарии. Мы буквально рухнули в постель, пропахшие розмарином, с желудками, наполненными великолепной едой и совершенно не способные на что-то большее, кроме взаимных объятий и перешептываний в ночи. Глава 14. Все утро я шаталась без дела. На кухонной стойке стояла чашка с кофе и фриттата, а также очередной выпуск «La Repubblica», итальянская ежедневная газета. Мне было сложно разобраться в том, что там написано, но я уже работала над этим. Я переместилась в гостиную, одновременно пытаясь исправить зарисовку лестницы Брамонте, которую сделала день назад. Возможно, это был один из самых сложных пейзажей, над которыми я работала во время пребывания в Италии, но я была настроена любой ценой добиться того, чтобы тени легли правильно. Свет падал таким образом, что спиральная лестница была похожа на оптическую иллюзию. Возможно, потребуется еще один поход в музей Ватикана, но неважно, в какой из комнат я находилась, потому что мой взгляд постоянно падал на стрелку часов, следя за ее перемещением, пока на часах не пробило 11 часов, так что я с полным правом оделась и направилась в сторону офиса, чтобы сделать Марчелло сюрприз. Я радостно вбежала в здание, держа в каждой руке по 2 пакета с различной выпечкой, вкус которой мог заставить обливаться горькими слезами зависти каждого любителя американских пончиков. И, конечно, я взяла корнетто для себя. «Циао, буонгиорно», — поприветствовала я секретаря, ставя на стойку все еще теплый пакет с восхитительными пирожными. «А Марчелло занят?» — она кивнула в ответ прежде, чем радостно нырнуть в пакет. Офис Марчелло был пуст, на спинке стула висел пиджак, сотовый валялся на сиденье, но самого Марчелло на месте не было. Я уже собиралась оставить ему записку вместе с пакетом, когда почувствовала, как его руки обняли меня за талию. Его губы проследовали по моей коже от плеча к шее, а затем он слегка укусил меня. «Я чувствую запах маритоццы. Это для меня?» – спросил он, покусывая мою кожу, словно выпечкой была я. «Да», – я сглотнула и повернулась к нему лицом. «Я забежала в то местечко вдоль улицы, которое нам с тобой понравилось. Это все тебе, Грозия. Останешься, чтобы я поделился с тобой, я даже могу покормить тебя», — предложил он, открывая пакет и заглядывая внутрь. Я быстро пристрастилась к виду Марчелло, поглощающего пищу. Когда ты живешь в Риме, вырос среди бесподобной итальянской кухни, то сложно каждый раз наслаждаться едой, но у него это получалось. Боже, и я была этим восхищена. Я могу остаться. Мария сказала, что сегодня я не понадоблюсь, так что я подумала о том, чтобы сначала навестить тебя, а затем пойти прогуляться, объяснила я, взяв небольшой кусок, который он предлагал. «Хотел бы я присоединиться. Куда направишься?» – спросил он, откусив часть пирожного и закатив глаза от удовольствия. Мой разум затуманился, когда я смотрела на его губы, которые сжимаются вокруг сладкой булочки. «Пока не знаю», – ответила я, похлопав по своей сумочке. «У меня есть время, чтобы прогуляться по бесподобному Риму, так что я подумала о том, чтобы просто погулять по городу, чтобы поймать вдохновение. Я часто так делала, когда появлялась возможность. Иногда я садилась в метро или на автобус и выходила на любой остановке. Знаете, таким образом вы можете больше увидеть. В каждом районе можно было обнаружить присущую только ему атмосферу, различные эклектические рестораны, а также в каждом таком уголке остался определенный отпечаток истории. Для меня это был прекрасный способ изучить город. Мое внимание вернулось к Марчелло, когда он коснулся моей коленки своим липким пальцем. «У меня есть для тебя кое-какие новости», – произнес он между поглощением пищи. Он снова поднес булочку к моему рту, одновременно растирая пудру по моим губам. «Как бы мне хотелось, чтобы в моем офисе не было окон». Он прижался ко мне, и я почувствовала, почему именно ему хочется чуть больше уединения. «Сегодня вечером я вся твоя. Я куплю еще выпечки, и ты сможешь проверить, куда еще могут попасть эти частички пудры. Так какие у тебя новости?» Он рассмеялся, целуя то самое липкое место на моем колене. «Я почти забыл. Рядом с тобой я становлюсь таким рассеянным». Я слезала сахар с губ. Он низко зарычал. «Эвери, ты играешь нечестно». Пожав плечами, я уселась на край стола и ждала, пока он откроет письмо на своем компьютере. Тема письма называлась «Цамавилла». У нас был один клиент, и я оказал ему кое-какую услугу. А услуга? И что же это за услуги такие? Ничего такого, о чем бы ты сейчас могла подумать, настаивал он, открывая письмо и нажимая на фото шикарной виллы. Глазам не верю. Это был замок на воде, который был поход на райский отель из камня. Это оплата за услугу. Выходные. Здесь. Это озеро Кома, верно? Озеро Кома, пропищала я. Озеро Кома Джорджа Клуни, бессвязно бормотала я, просматривая фото. Он неодобрительно посмотрел на меня. Ты же в курсе, что на самом деле Клуни не владеет этим озером? Да, да, конечно. Так что, выходные там, как много у тебя багажа? Я влезу, я очень гибкая. Его руки опустились на мои бедра, а пальцы начали совершать круговые движения. Затем поднялись выше, еще выше, пока не достигли края шорт. Ао, я определенно знаю, насколько ты гибкая. Ну, и кто теперь играет нечестно, Марчелло? Туши, мои глаза снова вернулись к фото виллы. Я была ошеломлена. Светлый кирпич, увитый плющом. Ящики под окнами были наполнены растениями различных расцветок. И все это вдобавок отражалось на водной глади озера. Отражение виллы переливалось на воде, отчего картинка словно оживала на экране. «Так тебе это интересно, а?» – спросила я, качая головой и пытаясь выбросить мысли о том, чтобы искупаться в озере голышом. «Интересно что? Провести там выходные?» Он прильнул ближе, оставив на моих губах поцелуй. «Выходные со мной» я свела бедра вместе, зажав между ними его руку, а затем спрыгнула со стола и побежала в сторону двери. «Куда ты собралась?» – обеспокоенно спросил он. «Домой, паковать чемоданы, сексуальное белье и все такое. Мы же едем на виллу на озере Кома. Ну, давай рассказывай, как там дела в Амстердаме?» «Можно сказать, что все сложно, но интересно», — ответила Дейзи. «Сложно, но интересно» — это не те слова, которыми можно все объяснить. Если только мы не говорим о рыженьком принце Гарри. «Хорошие сравнения. Когда ты возвращаешься домой?» — спросила я, сбрасывая обувь и усаживаясь в кресло, подогнув под себя ноги. «Мне нравится, что ты называешь это домом. Хороший знак». Ее голос вернул меня в настоящее время. «Ты знаешь, о чем я. Так, когда ты приезжаешь, как только мне удастся убедить Мартина». «Кто такой Мартин?» — спросила я, потому что уловила в ее голосе странные нотки. «Неважно. Вряд ли я пробуду здесь долго. Скорее всего, неделю или около того. И если ты кое-чем занималась в моей квартире, то будь добра, обработай все поверхности в доме. Можешь подождать секунду?» «Конечно. Я только запишу, что мне надо купить Клорекс чистящие средства. Прим, пер, я так и знала. Я чувствовала, что вы двое в конце концов сделаете это», — воскликнула Дейзи. «Мы разговаривали несколько минут». «Несколько минут? Да, мы подождали всего пару минут после твоего отъезда». «Да ладно, клянусь». Мы обе рассмеялись, и это ощущалось так здорово. Это так хорошо — делиться чем-то со своей лучшей подругой. Для меня было ново свободно говорить о Марчелло и о том, что происходит между нами. Я рассказала ей немного. Большую часть воспоминаний я сохранила только для себя. Например, я не рассказала ей о голоде, и поте, и о толчках, о тяге, а только не останавливайся. И да, да вот здесь. Или боже, это прекрасно. Я прикоснулась пальцами к губам, думая о том, как прошлой ночью Марчелло касался их своими. Моей коробки? Что? Мне следовало быть более внимательной к тому, что говорили в телефоне. Я отправила из Амстердама посылку, так что присмотри за ней, хорошо, хотя бы во время перерывов между поеданием каннели и сексуальными играми с при помощи итальянским жеребцом. Да, коробка, конечно, жеребец, на ней, что-то еще, нет, пока ты мне не расскажешь еще что-нибудь. Мне нравится, когда ты разговариваешь как Френчи из Бриолина. На самом деле мы собираемся провести эти выходные на озере Кома. Не могу дождаться. Вы двое собираетесь куда-то поехать в этот уикенд? Ага. Кто-то, кому он в свое время оказал услугу, пригласил его провести выходные на своей вилле. Вообще, эта вилла практически стоит на самом озере. Согласись, это очень круто. Это очень здорово, Эвери, согласилась она, но что-то в ее голосе изменилось. Просто будь осторожна, не заходи слишком далеко, слишком быстро, чтобы не остаться с разбитым сердцем, или не разбить чье-то. А ох, я прикусила губу, я не думаю, в смысле, мы же только в самом начале. Именно осторожно прервала меня подруга, поэтому ты, скорее всего, даже не задумываешься об этом. Я не говорю, чтобы ты вообще ничего не делала, потому что это же очевидно, что между вами происходит что-то невероятное. Просто если будет нужно, всплывай, чтобы глотнуть свежего воздуха, хорошо, если учесть, что ранее ты передвигалась только между женским клубом и домом Даниэла, происходящее сейчас прекрасно, но только, я не знаю, Марчелло прекрасный мужчина, но ты тоже, не забывай об этом, хорошо, я улыбнулась, хорошо, вот и отлично, лекция закончилась, а теперь вернемся к подробностям, он все так же хорош, как и раньше. Подробности, женщина, я тут словно в аду, поэтому мне нужно знать, что хоть у кого-то все в жизни прекрасно, а когда мы увидим Клуни, невероятно, серьезно, когда мы увидим Клуни, как у вас говорят, я словно кинул собаке кость, немного неверно, итак, Клуни, возможно, он будет идти мимо станции, или мы скорее увидим его на озере за рулем своего быстроходного катера, не думаю, что, катер. Точно, и возможно он будет одет в очень красивый и модный смокинг, такое тоже может быть. А что, если он сойдет с катера, это произойдет как раз там, а затем он вдруг поймет, что у него нет поры, чтобы пойти на эту вечеринку. Ты же понимаешь, что я все слышу. Ага, произнося это вслух, я помогаю себе осознать, что это только фантазия. Черт, я потеряла нить разговора. Я посмотрела на Марчелло, на чем я остановилась, что-то о том, как он сходит с катера в шикарном смокинге. Точно, смокинг. И ему нужно, чтобы я сопровождала его на великолепную вечеринку. Но у меня нет подходящего наряда, естественно, но я бы что-нибудь придумала. А затем мы входим в зал. Когда вы входите, то к вам приближается высокий, смуглый, прекрасный мужчина, тоже в смокинге, ударяет твоему Клуни в челюсть и уводит тебя в сторону бара, чтобы напомнить о том, кто именно привез тебя на озеро Кома. Я вздохнула. Ты бы ударил Клуни, скорее, это выглядело бы как оскорбление, а не избиение. Хорошо. Я выглянула в окно поезда, пока мы ехали в направлении озера. Давай поступим так. Что ты думаешь о том, если, увидев Клуни, я просто улыбнусь ему и кивну, словно мы оба кое-что знаем, но отказываемся в этом признаваться. Так будет более загадочно. Думаю, этот вариант меня устроит, ответил Марчелло, многозначительно кивнув. Обняв за плечи, он притянул меня поближе к себе, развернув к окну таким образом, чтобы мы вдвоем могли смотреть на пейзаж за окном. Сегодня был четверг, так что мы закончили работу около полудня, а затем сели на поезд из Рима в Милан. После трехчасовой поездки мы пересели на другой поезд, следующий до Варины, последняя точка нашего пути перед Кома и Клуни. Конечно, я просто шутила, но тем не менее периодически осматривала озеро в поисках этого мужчины. Во время всего пути из Рима пейзаж за окном менялся несколько раз, а от видов горной местности создавалось ощущение, что в данный момент мы словно проезжаем через Альпы. Деревья были массивнее, воздух казался гораздо чище, небо ярче, а сама природа была похожа на часть сказки, в которой мы и находились в данный момент. И говоря о сказке, я сидела прижавшись к своему собственному прекрасному принцу, с которым мы собирались провести выходные на шикарной вилле у романтического озера. Неужели мне так сильно повезло? Неужели это все происходит именно со мной? Я широко улыбнулась, прижавшись еще ближе к Марчелло, и продолжила рассматривать проплывающий мимо пейзаж. Железнодорожный вокзал Милана был невероятно огромный, похожий на глубокую пещеру, эффектный и слегка ошеломляющий. Станция в Варине была причудливой, маленькой и милой. Но именно эта станция являлась идеальным продолжением озера Кома. Если бы озеро было парой мужских брюк, то Варина определенно была бы пряжкой на них. Как и подобает пряжке брюк, станция располагалась прямо посередине всей картины. Под картиной я подразумеваю прекрасный тихий городок, усыпанный старинными виллами и испещренный извилистыми улочками. Ох, выдохнула я, когда мы сошли с поезда. Воздух был мягкий, обволакивающий, с ароматом чистой равнины. Легко закинув мою сумку на плечо, Марчелло взял чемодан, и мы направились к выходу. Здесь очень красиво, правда? Боже мой, конечно, согласилась я, одновременно крутя головой во все стороны словно сова, пытаясь не упустить ни одной детали. Он провел нас через станцию, задержавшись лишь для того, чтобы свериться с картой на стене и сравнить ее с теми пометками о расположении виллы, которые он взял с собой. После быстрого диалога с таксистом Марчелло посадил меня в машину, и мы двинулись в путь. Из поезда я несколько раз успела заметить кусочки озера, небольшие частички ярко-синей водной глади, расположенные между горами и деревьями. Но сейчас, когда мы все сильнее приближались к воде, я понимала, что озеро настолько огромное, что оно буквально повсюду. Будет честно, если я скажу, что никогда не встречала ничего подобного раньше. Вода была такой спокойной, то тут, то там она покрывалась рябью из-за проплывающих лодок, но не более того. Поверхность озера была похожа на стекло. На противоположной стороне озера располагались покрытые деревьями горы, какие-то из них небольших размеров, а какие-то словно пытались проткнуть небо своими острыми пиками. И по всему периметру озера располагались невероятной красоты дома, они словно свысока нависали над водой и над теми, кто был поблизости. Каменные террасы, сады, каждый следующий превосходящий своими размерами предыдущий, опоясывали озеро разноцветным покрывалом и смягчали общий вид пейзажа, а также помогали всему вокруг выглядеть более уютно, более комфортно. На заднем фоне полностью преобладал зеленый цвет, который был настолько глубокого зеленого оттенка, что казался практически синим, похожим на стекло, из которого раньше делали бутылки. Как обычно, мои пальцы моментально ощутили страшную потребность схватить кусочек постели, пусть даже цветной мелок. Мне до боли хотелось сделать зарисовку такого чистого и нетронутого пейзажа, который предстал перед нами. Я изредка прислушивалась к разговору Марчелло с водителем, которые разговаривали по-итальянски, я уже могла улавливать и понимать часть фраз, которыми они перекидывались. Речь шла о том, в какие рестораны лучше сходить, какие сады посмотреть. Возможно, я еще не могла поддержать беседу, но с каждым разом я понимала все больше и была уверена, что осталось совсем немного времени до того момента, когда я смогу полноценно общаться с местными жителями. Двигаясь довольно долго вдоль одного из склонов, мы неожиданно свернули с основного пути на незаметную дорогу, окруженную забором из стальных прутьев и роскошных пальм. И тут показалась вилла. «Да ты шутишь?» — открыв рот, произнесла я. «Шучу?» — переспросил Марчелло, открывая мне дверь. Я выбралась из машины, широко раскрыв глаза и уставившись на дом, который на весь уикенд принадлежал только нам. «Он даже не выглядит настоящим», — пробормотала я себе под нос, переполненная эмоциями от увиденного. Дом был окрашен в кремовый цвет, с растущими по периметру кипарисами и представлял собой чистую магию. Марчелло заплатил таксисту, взял меня за руку и повел в сторону главного входа, который представлял собой смесь невероятно красивого узора из медных прутьев, потускневшей зелени и нестареющей патины. И пока я завороженно рассматривала мозаику из брусчатки, он достал ключ и вставил его в скважину массивной двери из красного дерева, которая со скрипом отворилась, позволяя мне взглянуть на старинную итальянскую роскошь. Моему взору предстали мили и мили итальянского белого известнякового пола, пересекающиеся с черным испещренным прожилками мрамором. В каждой комнате была великолепная мебель, бесценный антиквариат, смешанный с современным комфортом. Кухня заставила бы завидовать даже самого искушенного шеф-повара, но труднее всего мне было оторвать взгляд от воды. Вокруг дома располагались одна терраса за другой, построенные на склоне и расположенные таким образом, чтобы с каждой из них открывался вид на самую главную достопримечательность этого региона – великолепное озеро. Я вышла на главную террасу, которая являлась продолжением гостиной, и направилась к каменным перилам белого цвета, которые были нагреты послеполуденным солнцем, и их ширина идеально подходила для того, чтобы использовать их в качестве скамейки. Я перебросила ноги через ограду и устроилась на самом краю, смеясь и подставляя лицо ветру, который трепал мои кудри, заставляя меня согласиться с тем, что я на 1000% счастлива, что позволило Дейзи притащить мою задницу в Рим. «Мне кажется, что все это нереально», — снова обратилась я к Марчелло, который стоял в нескольких шагах от меня, и давая понять, что да, это все реально, да, это все происходит со мной, да, я заслужила это спокойное счастье, которое прокралось по частям в каждый уголок моей жизни. И это тихое счастье стало абсолютным в тот момент, когда его руки обняли меня, а подбородок устроился на моей голове. Мы вместе наблюдали, как садится солнце. Глава 15. Я слышала, что он и его жена живут здесь большую часть года. «Это правда?» – спросила я, листая итальянский журнал с новостями про знаменитостей, который заставила Марчелло купить, когда мы делали остановку, чтобы приобрести кое-что в дорогу. Он рассмеялся, забирая его из моих рук и откладывая на край стола. «Я не знаю, и меня это не волнует, а должно бы, она красивая, он горячий, оба они безумно сексуальны, они могли бы быть здесь сейчас, возможно, даже в соседнем доме, и мы могли бы попросить у них сахар», — подразнила я, проходя через огромное окно в пол на кухне, чтобы полюбоваться видом. Сам дом располагался в буквальном смысле на озере, или скорее на озере, именно так это слово звучало в моей голове. Все в озере Кома было слишком. Италия сама по себе великолепна, но Кома занимает первое место среди всех достопримечательностей, и это совсем не потому, что здесь мы могли бы встретить Джорджа Клуни, а может даже с ним подружиться. Все вокруг было каким-то волшебным. Во всем присутствовал дух сказки, эти каменные виллы, покрытые одеялами из цветов, и окружавшая нас вода, которая переливалась под лучами солнца. Чистый воздух, будивший во мне неведомые ранее ощущения, которые было невозможно игнорировать. Я витала в мыслях о потенциальном соседстве со звездой Голливуда, когда Марчелло подошел ко мне за стойку. Его руки обхватили меня сзади, чтобы затем повернуть кран и включить воду. Проводя губами по моей шее, он мыл руки, а затем вытер их полотенцем. Это выглядело так по-домашнему. Прижиматься друг к другу, совершая какие-то бытовые вещи. Хотя на самом деле ничего простого во всем этом не было. Скорее, это вносило в наши отношения что-то более важное. Больше комфорта, больше открытости. Мы были еще больше похожи на пару. Но официально я все еще была связана с Даниэлом, так что мысль о комфорте быстро испарилась, позволяя сожалению просочиться в мысли. «Что с тобой только что произошло? Твое умиротворенное состояние куда-то исчезло?» – произнес Марчелло, потирая ладонями мои руки. Я развернулась и прижалась лицом к его груди. Ранее я гадала, когда же наступит этот момент. Честно говоря, я даже была удивлена, что мне удавалось так долго избегать этот разговор. Но каким бы терпеливым ни был Марчелло, позволяя мне увиливать от разговора о Даниэле, наша беседа рано или поздно должна состояться. «Своди меня поужинать сегодня, хорошо?» – попросила я, поднявшись на носочки и быстро чмокнув его в подбородок. Губами я спустилась ниже к адамову яблоку, а затем к небольшой выемке у основания шеи, отчего его тело задрожало от возбуждения. «В этом случае я займусь с тобой сексом прямо под звездами, а свежий воздух с озера будет нашим одеялом. Теперь вам понятно, как итальянец может решить вопрос одной лишь подобной фразой. Для этого разговора никогда не будет подходящего времени, но настал тот момент, когда пришло время открыть все секреты. И вот мы здесь, сидим в прекрасном ресторане на берегу, и я готова поделиться подробностями своей жизни с ним». Расположившись напротив, его глаза цвета расплавленного шоколада наблюдали за мной, в них плясали блики от свечей. И в этот момент я поняла, что это могло стать моей обычной жизнью еще много лет назад, если бы я принимала другие решения, если бы я слушала свое сердце, а не голову, если бы ты прикончила хлебную палочку. «А, что?» – резко спросила я, возвращаясь на землю из воспоминаний. Он указал на кучку крошек, которые некоторое время назад представляли собой хлебную палочку, прежде чем мои пальцы начали сжимать ее, превращая в мелкие крупинки. «О, упс!» – он вопросительно наклонил голову. «Расскажи, что происходит в твоей миленькой голове, пока беспорядок на столе не приобрел больший масштаб». Забавно, что он упомянул о беспорядке. Я сделала глубокий вдох. «Ты практически не спрашивал меня о том, что происходит у меня дома, в Риме», — спросил он, и эта фраза заставила все мое тело затрепетать от понимания, что, возможно, Рим мог стать нашим общим домом. Нет, другой дом, который в Бостоне. Он покрутил пальцами ножку бокала, прежде чем поднес его к губам, сфокусировав взгляд на мне. Перед тем, как сделать глоток, он ответил: «Ты не сильно хотела рассказывать, и я это уважаю. Разве тебе не интересно? Конечно, я хочу знать, но я бы предпочел, чтобы ты сама захотела поделиться этим, чтобы ты сама решила, когда готова все рассказать». Я отпила вино из своего бокала. «Понятно». Он придвинулся поближе к столу и накрыл мою руку своей, не принимая мое молчание за отсутствие интереса. «Я очень хочу узнать, что произошло в Бостоне, я действительно хочу знать все». «Хочешь знать все?» – переспросила я. «Хочу». «Думаешь, что у тебя есть что-то такое, что...» «Я замужем, Марчелло», – выпалила я. «Помните, я говорила о том, как мне нравится, когда я становлюсь причиной, благодаря которой меняется выражение его лица. В тот момент я думала о тех моментах, которые делают этого мужчину счастливым. Но я определенно не подумала об обратной ситуации. Он уставился на меня совершенно ничего не выражающим взглядом. Его тело замерло, делая его похожим на статую. Все в нем было неподвижно, не считая его челюсти, желваки которой перекатывались под кожей. «Расскажи ему остальное, но я собираюсь разводиться». «Мы, можно сказать, расстались». «Да, наверное, именно так ты бы мог это назвать». «Так ты в процессе первого или второго?» — спросил он, сжав челюсть. «Полагаю, что и то, и другое. Я от него ушла, и я собираюсь развестись. Сейчас я в процессе этого, но это довольно сложно. Хотя, думаю, любой развод достаточно запутанный процесс». «Да, не знаю, я никогда не разводился», — он произнес это с ноткой упрека. Я кивнула. «Я определенно не планировала разводиться. Серьезно, неужели есть хоть один человек, который идет к алтарю и думает: «Эй, в конце концов я же всегда могу развестись». Я никогда бы не хотел, чтобы мою жену посещали подобные мысли». «Твоя жена никогда и не будет чувствовать подобное», — прошептала я, чувствуя, как подступают слезы. «Какой женщине вообще могло бы прийти в голову уйти от такого мужчины, как ты?» На какое-то время мы замолчали, удерживая взгляды и тем самым безмолвно задавая друг другу вопросы. Наконец, он заговорил: «Значит, ты разводишься?» «Да, я сделала очередной глоток вина». «Почему?» «Он мне изменял». Он чуть слышно выругался на итальянском. «А если бы он не изменял, то ты все еще была бы замужем и не собиралась разводиться?» «Я не знаю. Хотела бы я ответить, что в любом случае ушла бы от него по ряду других причин. Но дело в том, что, если бы я не застала его за процессом погружения по самые яйца в секретаршу, тогда сейчас я определенно не находилась бы на этом прекрасном озере и не ела бы эту восхитительную пищу, собираясь затем вернуться на великолепную виллу с великолепным мужчиной, чтобы заняться необузданным, диким, чувственным сексом». Он улыбнулся, практически незаметно приподняв уголок рта. «А что значит погружение по самые яйца?» Я закатила глаза. «Когда-нибудь ты сам поймешь, что я имела в виду. У меня были планы, обещания, а совершенные ошибки стали диктовать мне то, как должна протекать моя жизнь. Но в то же время, я не могу сказать, что не наступил бы тот момент, когда я поняла, что хочу от жизни большего. Было легко вдалеке от всего мира признаваться самой себе, что моя жизнь могла быть другой, что я могла достичь большего. Если бы я вернулась домой, с головой погрузилась бы загородные приемы и обеды в клубах, все это означало бы, что я снова вернусь к фальшивой жизни. Та жизнь теперь казалась мне чем-то вроде каменного кардигана, который тянул меня на дно скучного, почти забытого ада. У меня были друзья, которые занимали достаточно высокое положение в обществе, и друзья, чей бокал или два шардонни после 5 часов вечера превращался в 3 или 4 бокала во время ужина. Я не изменяла, не пила и не пыталась заполнить свою жизнь всякой дрянью. Вместо этого я стала той, которой думала, что хотела быть, и бросила то, что действительно любила. Я так хотела думать, что однажды проснусь, соберу чемодан и поеду путешествовать по миру, пытаясь найти свой собственный путь. Я бы рисовала и писала, я бы ходила в музеи и не ощущала, что упускаю какую-то часть своей жизни. Так что я должна была оказаться здесь, чтобы осознать все это. Дело в том, что я не могу сказать, будто была счастлива с Даниелом, но и несчастной меня назвать сложно. Скорее, моя жизнь была какой-то нейтральной, и это звучит не очень хорошо, звучит как-то не очень хорошо. Моя же фраза, произнесенная им, да еще и с итальянским акцентом, заставила меня переживать еще больше из-за понимания, насколько же мы разные. Я печально улыбнулась. «Есть еще кое-что, Марчелло?» «Еще, да. Даниэль стал моим парнем еще во время учебы в колледже. Мы, Даниэль и я, мы встречались в тот период, когда я училась в Испании. Когда я была в Барселоне, я опустила взгляд на салфетку, когда я была с тобой, Эвери». Выдохнул он, откинувшись назад на спинку стула, и выглядел так, словно бремя всего мира лежало на его плечах. «Моя поездка в Барселону была первой выпавшей мне возможностью путешествовать одной, самой по себе, и полагаю, это вскружило мне голову. Точнее, ты свел меня с ума». Эта мысль впервые пришла мне в голову, когда я увидела его тогда, на том холме, когда занималась зарисовками. «Ты был настолько великолепен и настолько мил, что я подумала, какого черта, это всего лишь небольшое увлечение. Я дала себе обещание, что слегка развлекусь, но затем ты оказался чертовски великолепен. Марчелло, ты не должен быть таким прекрасным». Я удивила нас обоих, рассмеявшись. «Боже мой, ты был таким удивительным и поразительным, и именно ты заставил меня окончательно и бесповоротно влюбиться в тебя». Его глаза пылали огнем, когда он смотрел, как я открываюсь ему, переживая произошедшее, заново испытывая чувство многолетней давности. Я поэтому я была уверена, что он ощущает в этот момент то же самое. Когда я приехала домой, Марчелло, то была полна уверенности вернуться обратно к тебе. Как только моя карьера пошла в гору, я могла бы найти что-то недалеко от тебя, меня даже не волновало, какая именно это будет работа, я в любом случае собиралась вернуться. Но все изменилось, так как кое-что произошло, и мой голос надломился, а тело выдало все мои чувства, потому что я никогда не могла говорить об этом, потому что каждый раз я словно переживала это заново. Когда я оказалась дома, то прежняя жизнь настолько быстро захватила меня, а через какое-то время я переспала с Даниэлем, а затем забеременела, а затем мы поженились, а затем мы потеряли нашу Ханну, когда ей было всего 3 месяца, и мои глаза заволокло влагой, и слезы покатились по щекам, а затем потерялась и я сама. Он обошел стол, этот прекрасный мужчина, силуэт которого я практически не могла различить из-за нахлынувших слез, он обнял меня и прижал к себе, а затем повел нас в сторону веранды, подальше от любопытных, интересующихся и обеспокоенных взглядов. В дальнем углу ресторана сильные итальянские руки обняли подрагивающие американские плечи, а его рот шептал мне успокаивающие слова на языке, который сложно было разобрать, но тем не менее, все было абсолютно понятно. Все было понятно, потому что именно так Марчелло разговаривал с его Эвери, со мной, и он переживал и заботился обо мне, словно о ребенке. Он вытирал слезы и целовал меня в макушку, говорил, что все хорошо, что со мной все будет в порядке, что с нами все будет в порядке, а затем он взял мое лицо в ладони и нежно поцеловал. Поцеловал так нежно, что я точно знала, именно этот мужчина, и только он, будет целовать меня всю оставшуюся жизнь. В таком положении мы оставались, кажется, около часа, но я точно не уверена, когда именно прекратила плакать, и когда я окончательно взяла себя в руки, он слегка отодвинулся, взглянув на меня с намеком на улыбку. «Значит», — произнес он, разрывая тишину, — «разведена, разведена», — кивнула я, произнося это так громко, словно это был уже свершившийся факт. Я верила в то, что ветер подхватил мои слова, тем самым делая их более реальными. «Разведена», — повторил он, переваривая этот факт, словно пытаясь понять свои ощущения. Я слегка задрожала. Ветер, вернувшийся с озера, был достаточно прохладным. «Мне нравится, наконец», — произнес он, в очередной раз чмокнув меня в лоб. «Всегда хотел закрутить роман с американской женщиной, которая в разводе. Правда?» — спросила я, чувствуя себя истощенной, но в то же время обретя крошечную надежду. Марчелло знал все мои секреты, мне больше нечего скрывать, и ощущения от этого были просто невероятные. «Правда?» – произнес он с практически идеальным американским акцентом. «Давай, поехали домой». Сначала я думал, что милая прогулка по саду будет отличным окончанием вечера, но, прижавшись к моему уху, он прошептал: «Но теперь все, о чем я могу думать, Это как затащить тебя в кровать. Или же я мог бы просто затащить тебя в кабинет напротив лестницы. Я не особо привередлив, знаешь ли. От этих слов мое тело покрылось мурашками, в то время как он провел нас обратно к столику. По-моему, сады переоценены, меня снова охватила дрожь, когда он поцеловал мою шею, оставляя недоеденный ужин и кучку смятых купюр для официанта. Более важным было добраться до дома, быть вместе, чувствовать наше единение здесь и сейчас, а не то, что было когда-то давно в прошлом. Я потянула его за руку, больше всего желая быть рядом с ним. «Позволь мне только забрать твою кофточку, Тисора». Я бросила взгляд на висящий на стуле болотно-серого цвета кашемировый кардиган с крошечными перламутровыми пуговицами. Бетси купила мне его, подарок на Рождество. У нее самой был точно такой же. «Оставь ее, она мне больше не нужна». За галстук я притянула его к себе. «Я предпочитаю, чтобы меня согревал ты». И он согрел. Своими руками, ладонями, словами. И его собственным свитером, который он снял и отдал мне. Остаток выходных был, одним словом, блаженством. Мы часами пропадали на озере, просто наслаждаясь приятной тишиной, которая окутывала данный регион. Пока Марчелло отвечал на письма или был на пробежке, я устраивалась поудобнее в шезлонге в саду и делала зарисовки. Или же он отвозил нас на лодке в центр озера, так что мне открывался вид на дом, чтобы запечатлеть эту красоту на бумаге. Иногда это мог быть набросок цветка на салфетке, или же огромные вазы, фотографии которых заполонили мой телефон, чтобы в дальнейшем я смогла перенести это на бумагу. Казалось, что наши отношения приобрели новый оттенок. Что-то определенно изменилось, и я гадала, одна ли я это заметила. Когда в ту ночь мы вернулись на виллу, после нашего разговора о моем прошлом и настоящем, он все-таки взял меня в том кабинете напротив лестницы, безумными движениями дотрагиваясь до меня и не в силах добраться до кровати. Страсть между нами была все такой же интенсивной, голод таким же растущим, как и всегда, но теперь между беспорядочными касаниями и безумными поцелуями была нежность. То, как он держал мое лицо в своих руках, когда двигался внутри меня. То, как он оставлял дорожку поцелуев вдоль позвоночника. То, как дотрагивался до моей кожи нежными касаниями. То, как я заставала его затем, как он разглядывал меня, когда я распадалась на сотни кусочков от его поцелуев. Он смотрел так, словно если он вдруг моргнет, то я исчезну. И то, как он произносил мое имя, когда подходил к самому краю. Его губы распухли от моих страстных поцелуев, повторяли мое имя, словно Эвери было единственным словом, которое ему известно. Впервые за долгое время я почувствовала, что меня ценит, и я все еще ощущала себя таковой, когда поезд прибыл на станцию в Риме, возвращая нас в город и в его бешеный ритм жизни. Конечно, мне не хотелось покидать сельскую местность, но тем не менее, я горела желанием приступить к работе на следующий день. Я как раз начала процесс с реставрацией последней секции, и собиралась попробовать новую технику на одном участке известкового налета, который делал цвета фрески очень тусклыми. «О чем задумалась?» – спросил он, проводя руками по локону моих волос, которые развивались на ветру, пока мы шли через станцию. Все это настолько отличалось от дня, когда я приехала в Рим в первый раз. «Думала о тебе», — ответила я. Он улыбнулся. «Но также я думала и о работе». На этой фразе он улыбнулся еще шире. «Это делает меня очень счастливым», — произнес он. Его бедро касалось моего, пока мы маневрировали среди толпы, направляясь в сторону метро. «Ты счастлив от того, что я думаю о работе?» — спросила я, уклоняясь от женщины с тележкой. «И обо мне. Не забывай, что вначале ты сказала, что думаешь обо мне». «Я знаю, знаю», — рассмеялась я, прижавшись к нему и нежно чмокнув шею. «Я рад, что ты думаешь о работе. Когда ты любишь то, чем занимаешься, тогда это сложнее оставить, верно?» «Верно», — согласилась я, наблюдая за тем, с какой грацией и легкостью он двигался. К моему удивлению, я обнаружила, что сама двигаюсь точно так же, следуя вместе с потоком людей, толпившихся вокруг нас. Все это время я пыталась узнать этот город, узнать, о чем он думает и как двигается. «Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас», — согласилась я, почувствовав, как улыбка расползается по лицу от осознания этого факта. Вообще в моем пребывании в Риме было мало того, что мне не нравилось. Мы дошли до входа в метро, на котором мы могли добраться до квартиры Дейзи, где мы проводили все предыдущие ночи, и где, я уверена, собирались провести и эту. Как раз перед тем, как спуститься на платформу, он отвел меня в сторону и ответил на звонок, жестами прося меня подождать минутку. Пока он разговаривал, я рассматривала толпу, играя в игру, в которой пыталась разгадать, о чем они говорят, и выудить так много знакомых фраз, сколько смогу понять. Разговорники и уроки иностранного не имели ничего общего с ситуацией, когда ты оказываешься в толпе народу, который говорит на иностранном языке и позволяет тебе быть частью всего этого. К примеру, вот мужчина, который пытается объяснить женщине рядом с ним, что они опоздают на поезд до Трибуртины, если она не поторопится. А та группа девочек, возможно 14 или 15 лет, обсуждают какого-то ребенка, которого зовут Мария, и который привел на вечеринку жирафа. Ох, полное погружение не всегда срабатывает. Я была где-то в середине расшифровки разговора между двумя пожилыми мужчинами, обсуждавших футбольный матч, когда Марчелло закончил беседу. «Эвери, мне придется съездить ненадолго домой. Все в порядке?» «Да, просто я должен кое-что сделать. Это займет всего пару часов. Я тебе позвоню, хорошо?» «О, без проблем, не переживай». Он начал подталкивать меня в сторону припаркованных такси. «Позволь мне взять для тебя такси до дома». Я остановила его. «Это, конечно, благородно с твоей стороны, но совершенно не нужно. Я прекрасно доберусь и на метро». «Ты уверена?» Я взглянула на карту позади него. «У меня есть это». Какое-то время он изучал меня, а затем широко улыбнулся. «У тебя есть это». Он согласился и прижался ко мне губами в медленном поцелуе. «На обратном пути я позвоню тебе. Я буду ждать. Жди меня голый», — крикнул он, выходя из толпы. Мое лицо вспыхнуло от смущения, когда несколько человек оглянулись в мою сторону. 40 минут спустя я вышла из метро в квартале ходьбы от квартиры, чертовски гордая собой. Я точно знала, на какой станции нужно выходить. Я разговаривала с билетером на итальянском и практически не взглянула на карту, доверившись громкоговорителю, оповещавшему о каждой остановке. Группа американских туристов, их легко можно опознать по кроссовкам, огромным картам и еще больших размеров камер, расположились около автобусной остановки и указывали на вывески, пытаясь определить, куда им нужно пойти, чтобы добраться до Колизея. И они заговорили со мной на итальянском. Ну, практически. Тыча пальцем в путеводитель, мужчина спросил, с цусами. Боже, пап, неправильно. «Нужно говорить мисс Суси», — прервал его мальчик, оторвавшись от экрана телефона. «Ша-ша, не мешай мне концентрироваться». Мне следовало остановить его, но это было безумно мило. «Нон парло итальяно, двигает солосиум, парло инглиеси», — вмешалась мама, когда ее терпение иссякло. «Да, я говорю по-английски». «О, слава богу», — вскрикнул отец, и на секунду мне показалось, что мама готова меня обнять. После того, как я показала им дорогу и порекомендовала ресторан для семейного ужина, они все-таки всей семьей обняли меня, и на крыльях радости я впорхнула во двор дома Дейзи, сразу ощутив запах жасмина, исходящий из горшков, стоящих на балконах. Мои каблучки, пусть и маленькие, но все-таки каблучки, размеренно постукивали, пока я победным шагом шла через двор, и впервые за все время я ощущала, что нахожусь дома. Пряди волос выбились из прически, и я остановилась, чтобы поправить их. Как только ничего не мешало моим глазам, я увидела своего практически бывшего мужа, Даниэла, стоявшего на лестнице перед зданием. Глава 16. Остолбенев, я замерла на месте. Пока люди обходили меня с обеих сторон, я стояла, уставившись на Даниэла. Он всегда выглядел великолепно. Сейчас я смотрела на него тем же взглядом, который можно было увидеть в нашу первую встречу. В тот день я направлялась домой, обдумывая лекцию о Писсаро, которая только что закончилась, и поэтому практически не обращала внимания на импровизированный футбольный матч на поле перед зданием. Дойдя до двери, я остановилась, когда услышала крики и оглянулась посмотреть на группу парней, которые играли. Но что заставило меня замереть, так это парень на краю поля, который разговаривал с толпой девчонок, очаровывая их и заставляя приспустить трусики каждую девушку в радиусе мили. Он был буквально золотым мальчиком. Высокий, с роскошными волосами медового цвета со слегка вьющимися кончиками, спадавшими на край воротника его рубашки. Ямочки на щеках, голубые глаза и даже несмотря на то, что была середина октября, его кожу покрывал загар, который ясно давал понять, что этот ребенок провел лето где-то на лодке. Какое-то время я смотрела на него, ошеломленная таким неожиданным появлением. Хотя он и стоял на другом конце двора, Без сомнения, можно было сказать, этот парень обладает тем самым, той чертой характера, благодаря которой всегда добивается того, чего желает, и благодаря которой все это дается ему невероятно легко. А затем он повернулся, и посмотрел на меня, и улыбнулся. И когда взгляд его голубых глаз встретился с моими карими, меня в очередной раз накрыла мысль, что он особенный. И вот я стою посреди итальянской улочки, наблюдая за этим мужчиной, который все еще невероятно красив. Его плечи стали еще шире, а тело казалось мощнее, словно за то время, что мы не виделись, он подрос. Волосы его были того же медового оттенка, возможно, их было меньше на макушке, а на висках уже появились седые волоски. Кончики волос больше не касались воротника рубашки, полагаю, он недавно подстригся, но несколько прядей торчали в стороны из-за повышенной влажности воздуха. Ямочки, что ж, они все еще были на месте, но это была та деталь, которую я так редко замечала в выражении его лица, и поэтому практически не запомнила. Возможно, причиной тому было давление на работе, возможно, то, что он сует свой пенис во всевозможные места, возможно, в конце рабочего дня последним человеком, которого он хотел бы увидеть, была я, но он очень редко улыбался мне. Я была рада тому, что у меня было несколько секунд, чтобы рассмотреть его, потому что когда он заметил меня, то улыбнулся, а у меня как раз было время, чтобы подготовиться к этому. Но когда ямочки на щеках так и не появились, даже несмотря на широкую улыбку на его лице, я осознала, кем он являлся в тот момент. Это был мужчина, которому было необходимо оставаться женатым для вида. Сделав глубокий вдох, я прошла остальной путь через двор под его пристальным взглядом. Глаза его обшарили мое тело снизу вверх, но взгляд этот был не оценивающим, а скорее, подмечающий. Я подошла к основанию лестницы, на которой он стоял. «Ты сменила прическу», вместо приветствия произнес он. «Здесь в Италии утюжек для выпрямления волос совершенно бесполезная вещь». Я взглянула на сумку, стоявшую у его ног. «Ты только что приехал?» Он кивнул, засовывая руки в карманы. «Ага, напрямую из ЙТФК. ЙТФК, аэропорт ДЖ, Ф, Кеннеди Прим, Пёр. Почему не из Лагана?» Спросила я, гадая, почему он решил лететь из Нью-Йорка. В Лагане не было свободных мест. Все, что мне смогли предложить, это место в середине ряда в задней части самолета. Он печально улыбнулся, пожимая плечами. «Серьезно, видимо, полет в первом классе – обязательное условие для решения важных вопросов. Я была настолько озабочена тем, что хотела поскорее убраться из Бостона, что села в конец самолета в самую середину ряда. Я сделала еще один шаг в его сторону. Я летела мириться на Ирлинис. Хотел заработать баллы». Я кивнула. «Ну, конечно, он хотел получить баллы. Здесь во время покупок я стараюсь пользоваться кредиткой Америца на Ирлинис». Я поднялась по ступеням и оказалась на одном уровне с ним. На самом деле, он сделал шаг назад. «Я знаю, что ты копишь баллы. У Дилта появилась новая программа, где ты можешь заработать. Что ты здесь делаешь, Даниил?» Прервала я. «Ты же не проделал весь этот путь до Рима только для того, чтобы сравнить программы лояльности авиакомпаний? Нет. И как, черт побери, ты меня нашел? Я никому не давала адрес Дейзи. Из тех бумаг, которые ты прислала моему адвокату, обратный адрес был указан на конверте». Его взгляд опустился на брусчатку. «Не уверен, что должен был это видеть, но тем не менее. Значит, ты увидел обратный адрес на конверте, в котором находились бумаги с советами о том, как лучше решить вопрос о нашем разводе, и поэтому ты решил сесть на самолет. Я хотел увидеть тебя». Он тяжело сглотнул, подняв на меня свой взгляд. «Мне нужно было тебя увидеть, Даниил», выдохнула я, и в этот момент какая-то часть испытываемого мною напряжения ушла. «Я только хотел несколько минут поговорить наедине, объяснить кое-какие вещи. Просто выслушай меня, хорошо?» Теперь он умолял, и я впервые слышала, чтобы он говорил таким тоном. Он нервничал, я уверена, но в голосе было что-то еще. Паника? Нет, не может быть. И тут я почувствовала, что жутко устала. Все мое хорошее впечатление от прошедших выходных исчезло, и я поняла, что определенно не хочу устраивать разборки стоя на ступенях. Я схватилась за шлейку сумки, чтобы поправить ее на плече, но он вежливо забрал ее из моих рук. Вечный джентльмен, словно при рождении с молоком матери впитавший привычку придерживать двери, носить сумку и пододвигать стул. Жаль, что его так и не приучили держать свой член подальше от юбок чужих женщин. Я прошла мимо него к двери. «Входи», — произнесла я, заметив, как на его лице при этих словах появилось чувство облегчения, видимо от мысли, что все будет проще, чем он думал. Наблюдать за тем, как Даниэль смотрится в квартире Дейзи, было так странно, неправильно, как в альтернативной вселенной. Я отнесла сумку в свою комнату и вернулась обратно, где Даниэль неуклюже устроился на краю дивана. В руках он держал стакан воды, который я предложила ранее. Он делал глоток, держал его какое-то время, затем снова отпивал. Он нервничал. А вот это очень интересно. Я постаралась сдержаться, чтобы не улыбнуться, и села напротив него. «Ну, так что же случилось?» «Что случилось?» — повторил он. «Серьезно, что случилось? А что ты хочешь, чтобы я сказала? Что я могу для тебя сделать? Как я могу помочь? Ты потерялся? Прости, что оставила тебя разбираться с химчисткой. Случилось то, что я хотел тебя увидеть», — прервал меня Даниэль, ставя стакан с резким глухим стуком. «Я хотел поговорить с тобой и убедиться, что мы все делаем правильно. Сомневаюсь, что ты думала о правильности, когда находился внутри своей секретарши». Я подалась вперед. «Ты на самом деле решил, что можешь вот так неожиданно появиться, всего лишь улыбнуться, и все встанет на свои места? Ты спал с другой женщиной, даже с несколькими. Боюсь предположить, сколько их было на самом деле. Я осознаю это», — спокойно произнес он, — «но если бы мы могли, мы точно ничего больше не можем. Я видела, как ты трахал другую женщину, Даниэль. Думаешь, мне когда-нибудь удастся избавиться от этой картинки в своей голове? Думаешь, я смогу спокойно сидеть напротив тебя во время ужина, или открывать подарок на день рождения, или петь рождественские песенки вместе с нашими родителями, и все это время не представлять, как у тебя был секс с другой женщиной? Я так сильно скрестила ноги, что, должно быть, растянула связки». «Да, что с тобой не так? Как ты вообще мог решить, что я смогу забыть о случившемся? Мне так жаль, детка, так жаль», — начал он, опустившись на колени напротив и взяв меня за руки. «Я очень сожалею, даже не представляю, что ты сейчас чувствуешь». Он страдал, он чувствовал себя отвратительно, я была уверена. «А что если бы ты вот так вот явился ко мне в офис, а?» — выпалила я, разозленная тем, что снова пришлось вспоминать эту ситуацию, заново переживать сцену, когда я застала их вместе, хотя я только-только избавилась от этих мыслей. «Представь, если бы ты увидел, как мои ноги лежат на плечах садовника, что бы ты почувствовал? Или, к примеру, тренер стоял бы позади меня, страхуя, пока я поднимаю свободные веса. О, нет, я придумала, возможно, я бы наконец позволила твоему начальнику задрать мою юбку. Как тебе такая мысль, Эвери? Это нечестно». Его руки были сжаты в кулаки. «Отлично. Я хотела, чтобы эта картинка стояла у него перед глазами. Когда я вошла в тот офис и увидела, что происходит, знаешь, что я почувствовала в первую очередь?» — шепотом спросила я. «Это была не злость, не ненависть или страх. Это была печаль. Мне очень жаль. Печаль от того, что я даже не могла вспомнить последний раз, когда ты трахал меня подобным образом. Мне очень, очень...» «Что?» — а затем печаль сменилась безразличием, как белый шум. «Я смотрела, как ты вдалбливаешься в ту девушку с такой страстью, желанием и возбуждением. Это был хороший старомодный грязный, грубый секс, но я ничего не почувствовала». Я взяла в руки его озадаченное лицо. «Просто мне было все равно». «Но бейсбольная бита, ты же пыталась». «Ну, на самом деле затем я жутко разозлилась», — ответила я, улыбнувшись тому, насколько напуганное выражение лица было у него. «Потому что затем пришло смущение, а после – стыд за происходящее. Я действительно очень пытаюсь понять, что же происходит», — произнес он, — «и впервые за все время мне стало немного жаль этого парня. Жаль его, моего мужа». «Я знаю, что пытаешься», — сказала я, убирая его волосы со лба, а затем пару раз слегка похлопав его по щеке. «Я больше не люблю тебя». Он побледнел и стал выглядеть так потерянно. «Ты больше меня не любишь?» — тихо переспросил он. «Даниэль, разве ты все еще меня любишь? И не говори то, что, как тебе кажется, я хочу услышать в данный момент. Просто честно и откровенно подумай об этом. Ты действительно, на самом деле, любишь меня? Ты все еще влюблен?» Он подумал, открыл рот, чтобы заговорить, но закрыл его. Затем сделал подобное еще раз. «Нет», — ответил он, — «нет, не люблю». Он встал. «Я действительно не думаю, что это так. Конечно, я люблю тебя, но я не влюблен. Но это не значит, что нам следует разводиться, ведь так невероятно». Я потерла руками лицо, пытаясь сформулировать мысль, которую мне нужно донести, чтобы заставить его понять. «Ты бы хотел чего-то большего, тебе не кажется, что мы заслуживаем большего? Я хочу тебя». «Нет, не хочешь». «Хочу». «Нет», — резко ответила я, — «не хочешь». Мужчина, который любит свою жену, никогда бы не совершил того, что совершил ты. На самом деле, несколько моих друзей попали в такую же ситуацию, но они все еще женаты. Я начала вставать в направлении выхода. «Тебе лучше уйти». «Нет, погоди, давай поговорим об этом. Больше ни о чем разговаривать». Он последовал за мной. «Ты хоть представляешь, сколько наших знакомых консультируются с психологом по поводу семейных проблем, проходя через те же проблемы, что и у нас, выставляя их на показ, но они остаются вместе, и они пытаются разобраться в том, как сохранить свой брак. Неужели это настолько плохая идея?» Я развернулась в его сторону. «Ты только что сказал, что больше не любишь меня. Как мы все еще можем оставаться женатыми? Я тебя не люблю, ты меня тоже. Я не собираюсь извиняться за то, что требую этого от своего мужа». Я откинула локоны с лица. «Неужели ты не видишь, Даниил, все и так хуже некуда, и будет еще хуже, если мы не прекратим это. Но я не хочу быть тем парнем, разведенным парнем. Только из уважения к той любви, которую я когда-то испытывала к тебе, я произнесу это вежливо. Даниил, мне все равно». Я пожала плечами. «Кроме того, ты не захочешь, чтобы я вернулась назад. Я изменилась, и тебе совсем не понравится новая Эвери. Здесь со мной происходит кое-что невероятное, так что я остаюсь временно непонятный срок, но мне все чертовски нравится, и я обожаю это». Я сделала глубокий вдох и продолжила. «К тому же, это будет нечестно по отношению к тебе. Ты должен подумать о том, чего хочешь на самом деле, потому что, если ты будешь честным с самим собой, то поймешь, что я тебе точно не нужна». Я наблюдала за тем, как в его глазах появляется осознание происходящего, что это начало конца. В этот момент он выглядел одновременно и старым, и молодым, и еще на самом деле ранимым. «Я хочу кое о чем спросить тебя, Даниил, и ты должен очень хорошо подумать, прежде чем дать ответ». Он кивнул, все еще потрясенный происходящим. «Если бы я не забеременела, то ты бы женился на мне?» Я позволила вопросу повиснуть в воздухе. Этот вопрос мучил меня на протяжении многих лет. Тот вопрос, от которого я вскакивала по ночам, который непрерывно крутился глубоко в моей голове. Это был тот вопрос, который относился к разряду «а что, если, а что было бы, если, чтобы я могла, все могло бы выйти иначе». «Я не могу ответить на него», — произнес он, резко опустив руки на бедра. Я покачала головой, не желая более ни секунды оставлять этот вопрос без ответа, особенно, когда наша совместная жизнь разрушена и уже вряд ли будет восстановлена. «Тебе придется ответить, Даниил, если ты хоть когда-нибудь испытывал ко мне чувства. Я должна знать. Я не Боже, Эвери, я не знаю, что бы». Он странно посмотрел на меня. «Такое чувство, что ты стала другой после произошедшего». «Так и есть, Даниил. Когда Ханна умерла, я была потеряна, и знаю, что ты тоже был. Ты можешь сказать мне, Даниил? Думаю, это одна из наших проблем. Мы никогда не разговаривали о ней». Когда я посмотрела на него, то лицо его было бледного пепельного оттенка. «Он тоже прошел через ад. Но как ты можешь разговаривать о подобном?» «Я не могу, точнее, как я могу говорить о...» «Она была моей дочерью». Я вздрогнула, пораженная силой нахлынувших воспоминаний, которые я пыталась так далеко запрятать. Слезы выступили на глазах, и я ощутила, как эмоции прошлого возвращаются. «Каждый из нас справлялся по-своему, Даниил, но мы оба прошли через это неверным путем, не вместе. Хотя нам стоило осознать, что, как только Ханны не стало, ничто больше не удерживало нас вместе, и все, что мы совершали в дальнейшем, было одним сплошным разрушением». Двумя руками я взяла его ладонь. Блеск кольца, которое он все еще носил, мерцал в свете ламп. Я провернула его на пальце, а затем накрыла рукой. «Нам стоит сфокусироваться на тех воспоминаниях, которые были у нас до нее, вместо того, чтобы думать о потере. Возможно, если бы мы открылись друг другу тогда, все было бы совершенно иначе». Он кивнул, вытирая глаза рукавом пиджака. Хотел бы я вернуться назад, все исправить. Я встряхнула головой, чтобы вернуться в настоящее, к Даниэлу, который продолжал стоять передо мной, все еще не знающий, что ответить. Если бы я не забеременела, то мы бы поженились. Я решила ответить за него. Не думаю, что мы бы поженились. Думаю, если бы я не забеременела, то все было бы абсолютно по-другому. Произошедшее настолько сильно изменило нас, что нам следовало понять, что мы больше не можем быть вместе, произнесла я, смахивая слезы. Та часть нас, те невероятные несколько месяцев, что мы провели с ней, все вместе, это было самое превосходное время в моей жизни, но что же было после этого? Ох, Даниэл, это был настоящий бардак, милый, безупречный, выглядящий прекрасно снаружи, но все же бардак.